Цзэн Гофань. Строить укрепленный лагерь и вести неподвижную войну. Любимая стратегия Ли Чанхао – это философия 51%. Но еще во времена поздней династии Цин мудрый чиновник Цзэн Гофань назвал такую стратегию «строить укрепленный лагерь и вести неподвижную войну». Жизнь Цзэн Гофань можно разделить на три этапа. Первый этап – карьера ученого. Начав обучение в 6 лет, к 27 годам он получил звание дзэньши и продолжил карьеру, пока не стал дасюэши – высшая должность того времени. Дзэньши – высшая ученая степень в системе государственных экзаменов кэцзюй. Дасюэши – великий ученый муж, советник при императоре. Второй этап – военная карьера. Во время тайпинского восстания он собрал сианскую армию для противостояния тайпинам. Борьба продолжалась 13 лет. На протяжении этого времени он упорно оттягивал конец династии Цин. Третий этап – внедрение западной науки и культуры. Он создал первый в Китае пароход, построил первое военно-инженерное училище, ввез в Китай первую партию иностранных книг и отправил на обучение за границу первых китайских студентов. Появление индустрии подготовки к обучению за границей стоит приписывать не Гуань Юй, а Цзэн Гофань. Первый и третий этап его жизни – это жизнь ученого. Но как смог кабинетный ученый победить огромную по военной мощи армию тайпинов? Это интересный предмет для изучения. Подход Цзэн Гофань к борьбе заключался в простоте методов. Он не стремился к громким действиям и не стремился создавать ситуации, в которых ловкость побеждает силу. Он не понимал военное дело, поэтому использовал самую глупую стратегию – строить укрепленный лагерь и вести неподвижную войну. Что означает «строить укрепленный лагерь»? К примеру, сегодня один из руководителей сианской армии получает приказ вести 100 тысяч человек для быстрого взятия столицы. Этот руководитель доходит до стен столицы, но не атакует, а сначала разбивает лагерь, разведывает местность, ищет место с горами и водоемом. После этого, независимо от погоды, окапывается и строит стены, причем он должен закончить за определенный промежуток времени. Стены должны были быть 8 чи высотой, 2 метра 65 сантиметров, и 1 чи толщиной, 33 сантиметра. Строились укрепления из дерна и кусков земли. Рвы должны были быть 1 чи глубиной, чтобы останавливать пехоту, а землю, оставшуюся после рытья окопов, следовало убирать не ближе, чем на 2 джана, 6 метров 66 сантиметров, чтобы враг не смог закопать вырытые траншеи. За окопами должна была располагаться изгородь из растений высотой 5 чи, из которых 2 чи – должны были быть вкопаны в землю. Изгородь должна была состоять из 2-3 слоев, чтобы останавливать кавалерию врага. Вдумайтесь, солдаты еще не начали атаку, но уже организовали 3-уровневую оборону. Это и называется «строить укрепленный лагерь». Сианская армия изначально выполняла приказ атаковать, но они превратили атаку в оборону. Тайпинской армии оказалось очень сложно противостоять такой тактике. Говоря по правде, тайпинская армия хоть и считалась самой смелой во времена окончания династии Цин, но, столкнувшись с такой стратегией, не смогла найти подход к борьбе. У вас кипит кровь, вы жаждете славы, ждете, когда сможете сразиться в битве с сианской армией. И пусть хоть 300 сражений решат, кому стоит жить, а кому умереть. Но вы видите, что бойцы сианской армии, закатав рукава, роют окопы. Они запыхались, по их лицам течет пот, но они совсем не собираются воевать с вами и позволять сражению решать, кому жить, а кому умирать. Стоит вам атаковать, как они отражают атаку оружейными выстрелами. Но только вы отойдете, как они сразу продолжают копать. Лагерь за лагерем, ров за рвом, сианская армия постепенно продвигается. Такая стратегия заключается не в том, чтобы как Джугэ Лян одержать победу хитростью за 1-2 дня, а в том, чтобы беспрерывно рыть окопы в течение 1-2 лет. Чжуге Лян, герой романа «Троецарствие», полководец. Ров за рвом, один круг обороны за другим. И так до тех пор, пока у города не закончится провизия, после чего его будет легко взять. Такая стратегия и есть повторение небольших преимуществ раз за разом. Если говорить модным языком, стратегия заключается в том, чтобы сделать время своим другом. Чтобы взять город Учан, генерал Ху Линьи рыл окопы целый год. Чтобы взять Аньцин, Цзэн Гуцюань рыл окопы 5 месяцев. Сейчас очень легко увидеть, какие города брала сианская армия. Вокруг этих городов полностью изменен ландшафт. Сианская армия сражалась с тайпинами на протяжении 13 лет. Только в сражении под Учаном и нескольких других случаях потери армии составили более 3000 человек. В остальных случаях армия одерживала победу с очень небольшими потерями. Это произошло благодаря второй части стратегии Цзэн Гуфаня «Вести неподвижную войну». В искусстве войны Сунь Цзы говорится: «Действуя первым, не одержать победу. Победа одерживается ожиданием врага». Говоря кратко, стратегия укрепленного лагеря и неподвижной войны заключается в том, чтобы занять позицию, на которой вас невозможно будет победить, а потом постепенно бороться за небольшие преимущества. Это во многом похоже на философию 51% Ли Чанхао.